Глава 180. Было решено, что местом для финальной битвы будет небольшая поляна. Конечно, место не идеальное, но это лучшее, что смог найти Гримм. Из-за постоянных преследований вампиров и жуков, ведьмаки должны были укрепить свой строй, чтобы не открыться врагу. Из-за этого их скорость передвижения была такой же медленной, как у черепахи. Но даже в этом случае они добрались до поля боя в полдень. Здесь мало что росло, гор тоже почти не было. С обеих сторон были скалистые холмы и речные потоки. Отвесные скалы были повсюду. Если бы ведьмаки хотели продолжить идти на север, это было бы лучшее место для армии их размера. Но теперь здесь опасно. На пути возвышался вулкан. Это был вулкан, созданный человеческими средствами. Несмотря на то, что он проигрывал в мощи природному вулкану, он все равно мог изменить ход битвы. Две высокие человекообразные формы стояли на одном конце долины. Их тела были полностью покрыты красными и черными камнями. Они излучали жар, обжигая камни на поверхности их тел и превращая их в полурасплавленную лаву. Их ноги, толстые, как столбы, утопали в лавовом бассейне внизу. Там была темно-красная лава, которая протекала в радиусе 100 метров вокруг них. Зеленая трава и высокие деревья вокруг лавы медленно загорались. Они иссыхали, желтели и пускали искры пламени. С лавовым бассейном в центре, вся долина превратилась в кусок выжженной земли. Пепел растений на краю поляны доходил до лодыжки. Несмотря на то, что они были вынуждены сражаться с армией, Гримм решил выбрать поле битвы, география которого была бы полезна для него самого. Два крутых горных склона с каждой стороны помешают рыцарям окружить его. Если рыцари посмеют собраться вокруг лавового бассейна, Гримм не прочь использовать свои заклинания, чтобы показать им, что такое элементальный адепт на поле битвы. Странное поле битвы и странный враг. Ведьмаки в растерянности, они никогда раньше не были в такой ситуации. Это был не первый случай, когда они сражались с еретиком, но каждый раз это были еретики, которые бежали и прятались. Но, здесь еретик предстал перед ними с доминирующей аурой, как будто он хотел их уничтожить. Это было совершенно новое и неизвестное чувство для рыцарей. На сердце у рыцарей было нелегко, особенно глядя на постоянно расширяющийся бассейн лавы и обугленные деревья. Если они хотели броситься на врага, разве им не придется заехать в бассейн с лавой на своих жеребцах? Потребуется не более 5 секунд, чтобы преодолеть 100-метровый пробел между ними, когда они доведут жеребцов до предела, но как быть с лавой? Сколько жизней товарищей, которые были с ними много лет, нужно будет принести в жертву, чтобы проложить кровавый путь к противнику. Бесчисленные вопросы всплывали в сердцах, прививая чувство трагедии и скорби. Сидя на жеребцах, 14 рыцарей-чароразрушителей стояли перед полем битвы, изучая территорию, которую выбрал их враг. Это был новый враг. Нинтер вышел из строя и повел своего жеребца на 2 шага вперед, холодно глядя на высокий силуэт, стоящий в лаве. 2 высоких существа были объяты пламенем. Один из них был еретиком, а другой был злым големом, которого вызвал. Нинтер должен был признать, что еретик перед ним был достоин его восхищения и был страшнее, чем 2 хитрых еретика ранее. Еще до того, как они начали битву, этот человек успешно использовал поле битвы, чтобы ослабить боевой дух рыцарей. Это уже не был страстный боевой клич, который звенел в сердцах рыцарей, а трагическая ария за жертву, которую они должны были принести. Когда воины встали на поле битвы, они думали не о блестящей победе, а о том, как они должны были жертвовать собой. Это определенно нельзя назвать высоким моральным духом. Нинтер протянул свои руки в перчатках и начал хлопать непредсказуемой психологической тактики противника. Звук лязгающего металла вызывал у него чувство гордости и решимости, отталкивая бессмысленные заботы о рыцарей-ведьмаков. Все рыцари подняли головы и посмотрели на своего великого вождя, который приводил их к победам. Медленно, горя и печаль в их глазах исчезли, заменились прохладой и решимостью, уникальной для благородных рыцарей. Даже если им суждено было умереть сегодня, они умрут с гордостью, величием и достоинством рыцаря. В конце концов, тот, кто возглавлял их, был гордостью всех рыцарей-ведьмаков, рыцарь-чароразрушитель Нинтер. Увидев, что он сумел поднять боевой дух своих спутников, Нинтер проинструктировал: «Альвар, возьми отряд и прикрывай левый фланг. Энтони, ты закрываешь справа с 2 отрядами, берегитесь 2 других еретиков, которые еще не показались. Приоритет в защите. Не стоит мчаться за врагом, понял?» 2 рыцаря-чароразрушителя поклонились. Бенсон, возьми 3 или 4 отряда. Повали несколько деревьев, чтобы проделать путь. Быстро. Понял. Рыцарь-разрушитель с огромным телом спустился со своей лошади и сразу же повел группу к ближайшему участку деревьев. Эдвард, когда представится возможность атаковать, ты, Даниил и Джозеф, ведите ваши войска и охраняйте тылы. Я вырвусь вперед с остальными рыцарями-разрушителями и убью этого самоуверенного еретика. Нет, Нинтер, позвольте мне возглавить атакующий отряд. Армия нуждается в ваших инструкциях. Эдвард расширил глаза. Один за другим оставшиеся рыцари-разрушители предлагали возглавить заряд. Нет, это должен быть я. Нинтер протянул руки и остановил рыцарей. Как только начнется битва, инструкций много не потребуется. План врага прост. Еретик хочет навести хаос, хочет внести разруху в наш отряд. Только тогда у двух других еретиков будет шанс на засаду. Стоящий перед нами человек является их лидером и щитом. Что нам нужно сделать? Так это использовать наши самые мощные и дикие атаки, чтобы разрушить их щит и разрушить их планы. Тогда два еретика, скрывающиеся в темноте, потеряют элемент неожиданности и будут вынуждены войти на поле битвы, чтобы спасать проигранную битву. Тогда вы окружите их и атакуете. Все переглянулись. Действительно, они должны были использовать свою самую сильную команду, чтобы сломать противника грубой силой. Среди них Нинтер был самым быстрым и величайшим рыцарем. Ведьмаки перед лавовым бассейном немедленно восстановили дисциплину и порядок согласно инструкциям Нинтера. Те, кто отвечал за закрытие тыла, укрывались сзади. Те, кто отвечал за вырубку деревьев, чтобы проложить дорогу, пошли рубить деревья. Большинство оставшихся рыцарей патрулировали поле битвы, следя за движениями пламенного гуманоида. 9 рыцарей-разрушителей, с Нинтером во главе, собрались перед бассейном. Они затаили дыхание и сосредоточились. С мощными способностями Грима он не позволит им уничтожить выгоду от поля битвы, которое он создал с такой осторожностью. Когда группа рыцарей, снявших свои тяжелые доспехи, переместила тяжелые бревна и большие валуны к краю бассейна пула, Грим и Огненный Лорд подняли руки вверх и произнесли огненное заклинание метеоритного дождя. В небе собрались пламенные облака. Затем, один за другим, огненные метеоры полетели с неба. Их целью были рыцари, которые сняли свои доспехи, чья защита значительно сократилась. «Защищайтесь!» — крикнул рыцарь громким голосом. Рыцари натянули тетиву, чтобы отбить метеоры. Большинство метеоров были поражены стрелами и взорвались, прежде чем ударить по земле. Куски горящих метеоров образовали горящее море, но устрашающее физическое воздействие было смягчено. Сопротивление низкой температуре этого моря пламени не было проблемой для рыцарей-ведьмаков, даже без их тяжелых доспехов. Глава 181. С привычкой Грима, все продумывать еще до действия, нет никакого шанса, что этот бой так быстро закончится. Грим, который давно превратился в ужасающего пламенного демона, схватил скипетр огненного лорда, одновременно громко повторяя неясные заклинания. После мощного волшебного заклинания края лавового бассейна начали кипеть. Один за другим пугающие огненные духи, магмакины и гончие, залитые вязкой лавой, поднимались из бассейна. Рыцари долго готовились к атаке противника. Более 30 рыцарей, вооруженных до зубов, выпустили боевой клич и рванули на своих лошадях вперед, прямо на огненных тварей. Снова в центре бассейна поднялась гигантская фигура. Это было огненное божество. Будучи призванным существом, он не был столь сдержан, как големы. В тот момент, когда он появился, он шагнул к берегу и принес с собой огненное море огня. Ведьмаки непрерывно отступали под давлением страшной жары и потоков пламени. Им приходилось избегать ущерба от огня, который был всюду. Под руководством огненного божества ранее прессованные пламенные существа восстали духом. Несколько сотен квадратных метров лавы медленно продвигались вперед с помощью огненных существ. Казалось, что вся долина в конечном итоге станет новой вулканической областью. Однако отступление рыцарей было всего лишь ложным выпадом. Как только твари и 10-метровое огненное божество покинули бассейн, рыцари-разрушители во главе с Нинтером немедленно поразили их своими яростными атаками. Рыцари-разрушители подняли свои энергетические щиты, чтобы отклонить огненный дождь. Выдержав сильные удары огня, рыцари использовали рунические мечи в своих руках, чтобы порезать огненное божество. Рыцари уже поменяли магические кристаллы, которые они использовали заранее. На этот раз это уже не пылающий факел, который появлялся, когда рыцари-разрушители активировали свои мечи, а мощь мороза, со льдом и снегом, лед против огня. Было очевидно, что у рыцарей был свой уникальный опыт и боевые приемы против еретиков. Мощные морозные техники рыцарей помогли им порезать огненное божество, делая его медленнее. Удивительно, но огненное божество уровня адепта не смогло выдержать эти атаки. Осколки огненного божества были покрыты льдом. Нинтер поднял огромный ледяной кристалл своим мечом и бросил его в бассейн лавы, где он приземлился прямо перед гигантским телом Грима. Объектом, замороженным внутри этого кристалла, была большая голова огненного божества. Его ужасное выражение лица прекрасно сохранилось. Это попытка спровоцировать его, несмотря на то, что эти трюки не могли повлиять на адептов, которые были известны своим интеллектом, усилия командира рыцарей заслуживают похвалы. Грим громко взревел, его тело пламенного демона пробилось сквозь кипящую лаву к Нинтеру. Нинтер был взволнован. Он убрал свой рунический меч и начал использовать ледяные стрелы. Похоже, он хотел выманить своего противника из лавового пула. Рев огненного лорда, который остался позади, потрясал землю. Он стрелял во всех подряд, даже в огненных существ рядом с ним. Фактически, он сознательно бросал самые жестокие и взрывные заклинания вперед. Атаки огненного лорда в основном состояли из заклинаний урона по области, в то время как атаки Грима были сосредоточены на одной цели. Страшные копья размером с человека летали в сторону врага, а существо указывало на врага, и это приводило к тому, что из-под него поднимался ужасный лавовый столб. Два рыцаря, которые были ближе к краю бассейна, были взорваны лавовыми столбами, а затем их остатки сдуло пламенными копьями. Их тела были сожжены до неузнаваемости. Это разозлило многих рыцарей. Один за другим они посыпали дождь ледяных стрел на Грима. К сожалению, все стрелы были заблокированы лавовым щитом, вращающимся вокруг Грима. По сравнению с огненным щитом, лавовый щит обладал лучшей огнестойкостью, а также устойчивостью к физическому повреждению. Пройдя немного дальше, Грим остановился в 15 метрах от края лавового бассейна. Он громко рассмеялся, атаковав рыцарей несколькими заклинаниями. Урон заклинанием дальнего боя значительно уменьшался на рыцарях-чароразрушителях по сравнению с рыцарями-ведьмаками. Все рыцари-чароразрушитель-то владели навыками средней дальности и могли перехватывать входящие огненные заклинания. После нескольких неэффективных атак Грим сосредоточил свою огневую мощь на более слабых рыцарях. Нинтер рассердился. Если он не мог выманить этого еретика на берег, тогда он отправится в море пламени, чтобы напасть на него самому. Под незаметным сигналом Нинтера все рыцари-ведьмаки начали стрелять ледяными стрелами, как будто их жизнь зависела от этого. Удивительно, но целью ледяных стрел был не Грим, а лава перед Гримом. Стрелы поглощались кипящей лавой, но даже самая жаркая лава не выдерживает постоянной бомбардировки ледяными стрелами. Бассейн лавы вокруг Грима застывал. На поверхности лавы появился слой светло-синих кристаллов льда, подавляющих жару и пламя снизу. Надолго эта лава не удержит, но надолго и не нужно. Рыцари-чароразрушители, ожидавшие возможности, подскочили вперед под руководством Нинтера, и их целью, очевидно, был Грим, который оказался в ловушке посередине кристаллов льда. Нинтер хотел выманить Грима на берег, а Грим хотел заманить их в лавовый бассейн. Обе стороны играли друг с другом, но в то же время они понимали намерения друг друга, и поэтому одна сторона имела трюк в трюке, в то время как другая решила согласиться с уловкой другого. Что касается того, кто в конце концов обретет преимущество, это, естественно, зависит от того, кто был сильнее. Будет преувеличением сказать, что Гием не нервничал, глядя на рыцарей-чароразрушителей, которые мчались на него. В конце концов, он собирался биться с 9 рыцарями, которые были того же уровня силы, что и он. До сих пор взаимодействие Грима и боевой опыт с этими рыцарями были слишком ограниченными. Таким образом, Грим также шел на риск. С тех пор, как он начал путь адепта, Грим всегда прятался за кулисами в битвах. За него чаще всего все делали големы. Это эффективно уменьшало риски и опасности, но также заставляло его отставать в совершенствовании своих личных боевых навыков. Группа рыцарей-чароразрушителей перед ним была значительной угрозой, но они вряд ли смогут его убить. Поэтому Грим планировал воспользоваться этой возможностью для обучения боевому мастерству. В противном случае, если он встретит могущественного врага, с которым големы не справятся, ему придется платить за это своей кровью. Поэтому он знал, что он может выйти из неловкой ситуации здесь с помощью простой огненной телепортации, и решил остаться здесь и побороться. Грим громко взревел, горящие потоки пламени вырвались из трехметрового пламенного демона. Лавовый бассейн начал вибрировать, и скорость таяния льда увеличивалась. Там, где кристаллы льда были тоньше, вырывались потоки горячего воздуха. Если бы магический жеребец проскачет там, его ошпарит, сожжет и взорвет. Места уже почти не оставалось. Вспыхивающие столбы воздуха поднимались и опускались один за другим. Это превратило бассейн лавы в детскую площадку дьявола, наполненную ловушками. Несмотря на то, что Нинтер знал, что это может быть полем убийства, которое еретик создавал для рыцарей, он все равно ехал вперед. Проворный жеребец прыгал с куска на кусок льда, будто летал. За два прыжка он приблизился к Гриму. Итак, на одном конце был лидер трех могущественных адептов, а на другом – лидер рыцарей-ведьмаков. Рунический меч, покрытый толстым слоем ледяной энергии, врезался в лавовый щит, который парил перед Гримом. Мощное физическое воздействие мгновенно проделало отверстие в щите. Подавляющая сила мороза пробилась сквозь щит, замораживая пламя на груди Грима. Грим не отступил. Используя импульс, он развернулся и ударил свое горящей рукой жеребца Нинтера. Он отлетел. Грим хотел добавить мощное заклинание, но рыцари-чароразрушители, следующие за Нинтером, уже прибыли. Бомбардировка огненных заклинаний с близкого расстояния и физические атаки пламенного демона были выполнены совершенно. Глава 182. Сцена перед ним была очень похожа на игру Аркаду из его предыдущей жизни. Только теперь он играл роль злодейского босса. Его три лавовых щита были двухметровыми, шириной в 1 метр, толщиной в 0,5 метра, и сделаны из расплавленных пород, которые горели. Лава капала из промежутков между камнями. Рыцари-чароразрушители размахивали руническими мечами, ударяя по щиту. Рыцари могли только проскользнуть мимо Грима и попытаться поразить пламенного демона своими самыми разрушительными атаками в спину. Это было связано с тем, что вокруг него было немного ледяных кристаллов, которые можно использоваться в качестве опоры. С другой стороны, Грим превратился в неуклюжего гиганта. Он использовал щит, чтобы блокировать атаки противника, в то же время атакуя слабых противников перед ним его страшной рукой, окутанной пламенем, его 5-метровым огненным хлыстом, образованным из концентрированного пламенного элементия, и огненными заклинаниями. Некоторые рыцари смогли уклониться от ужасающих атак, но всегда были те, кто не уклонился. Столкнувшись с хлыстом, они могли только максимизировать свои щиты, чтобы смягчить атаку противника. Сила чароразрушителей в 14 очков даже рядом не стояла с силой Грима в 20 очков от трансформации пламенного демона. Даже при минимальном контакте с хлыстом, они улетали далеко в небо. Но самой неприятной атакой было кольцо огня. Грим, у которого было пламенное тело, превратил часть своего тела в элементи, успешно овладел кольцом огня, когда он продвинулся к адепту. Когда Грим активировал кольцо огня, светло-красный барьер элементия сформировал шар, покрывающий 100 квадратных метров. Земля горела, трава и деревья горели, даже небо горело. Каждый, кто вошел в кольцо огня, должен был выдерживать 13 очков урона от огня каждую секунду. Там был лавовый бассейн и Грим с его атаками сверху, а также постоянный урон от огня, который они должны были терпеть каждую секунду. Только рыцари-чароразрушители, обладавшие сопротивлением к элементам, могли выдержать такие условия. Если бы это был рыцарь-ведьмак, их даже не понадобилось бы атаковать. Их бы мгновенно испепелило. Рыцари-чароразрушители сражались с заклинателями уровня адепта много раз, на протяжении нескольких столетий истории истребления еретиков. Но если кто-то хотел обсудить трудность или загадочность боя, страшный пламенный гуманоид перед ними мог легко превзойти 10 еретиков, объединенных вместе. Рыцари-чароразрушители поскакали на своих магических жеребцах, прыгая на качающиеся осколки ледяного кристалла и ударяя в щит Грима. В мгновение ока 2 из 3 щитов были уничтожены. Даже тот, который остался, был сильно поврежден. С другой стороны, 2 из 9 рыцарей-чароразрушителей были атакованы рукопашными атаками Грима и отлетели в сторону. Жеребцы под ними также попали в лаву. В тот момент, они упали туда, серный дым начал подниматься с их шерсти, шкуры, крови и плоти. Они заживо сгорали, и звук был такой ужасный, что невозможно было слушать. Кони даже не успели взвыть от боли, а просто тонули в магме, оставляя на поверхности вязкой темно-красной жидкости скопление пузырьков. На берегу стояли чароразрушители, выдерживали повреждения от кольца огня и стреляли ледяными стрелами в лавовый бассейн, чтобы создать плацдарм для себя. После стрельбы они отступили, но коротких 10 секунд внутри барьера было достаточно, чтобы они заработали себе волдыри. С самого начала битвы Грим страдал от незначительных травм. Теперь, когда большая часть его оборонительных заклинаний вот-вот сломается, он, наконец, начал отступать и меняться местами с огненным лордом. Благодаря защите заклинаний, заклинатели могут нанести сильный урон стихийным противникам, сами не пострадав. Но в момент, когда защита была пробита, их можно было убить, если бы они предпочли продолжить бой с близкого расстояния. Таким образом, Грим выбросил две огненные ударные волны, разбросав рыцарей чароразрушителей. Затем он отступил до центра лавового бассейна. Тем не менее, Нинтер ждал возможности и не позволит ему уйти в этот критический момент. Он погнал своего жеребца вперед. Грим усмехнулся. Он несколько раз махнул скипетром огненного лорда, и 4 лавовых столба поднялись вверх, запечатывая путь Нинтеру. Но Нинтер отказался от каких-либо мыслей об отступлении. Вместо этого он встал на своем жеребце и выпрыгнул с него через столбы лавы. Он смог перепрыгнуть, а его жеребец нет. Таким образом, после болезненных и трагических воплей жеребец врезался прямо в лавовый столб. Шерсть, плоть и обугленные кости рассеялись в черный дым. У Грима не было времени обратить на это внимание. Что случилось? Нинтер решил драться с ним один на один. Грим остановился. Его правая рука мгновенно превратилась в ужасающую большую руку, окутанную дымом и пламенем. Нинтер мог противостоять повреждению от кольца огня, но жар от тела Грима доходил до 3000 градусов. Если бы он был преобразован в огонь, он поднялся бы до 110. Но перед тем, как большая рука смогла сомкнуться, сверкающий лазурный клинок прорезал ладонь, а затем и грудь Грима, которая лишилась элементной защиты. Грим отдернул голову и издал болезненный рев, который зазвенел по лесу. «Я убью тебя, Нинтер». Нинтер, который активировал свой злоубийственный порез с близкого расстояния, теоретически должен был упасть в бассейн лавы. Но он уже подготовился к подобной ситуации и внезапно выбросил странный летающий металлический коготь в руку Грима. С легким рывком веревки он снова прыгнул в небо. Грим громко взревел. Пламя в теле пламенного демона вырвалось на поверхность. Рыцари-чароразрушители всегда делали удар за удар, а также использовали свои концентрированные боевые методы, чтобы разрушить одноцелевые стихийные атаки противника. Однако, столкнувшись с такой атакой, они могли только скрываться за энергетическим щитом. Раздался приглушенный взрыв. Нинтер был подобен крошечной лодке, брошенной в бушующие волны, когда его отбросило ударной волной. Металлический коготь, связывавший его с Гримом, и 2 секунды не продержался. Нинтера отбросило на 20 метров. Он почти упал в бассейн, но быстрый рыцарь-чароразрушитель подъехал на жеребце и схватил Нинтера. Грим маячил в центре лавового бассейна. Он поднял левую руку и посмотрел на широкую рану на груди. Он почувствовал сильную боль, которая пронзила его сердце. После его трансформации в пламенного демона, это тело было заполнено расплавленными камнями и магмой, но она также была наполнена мощной энергией пламени, которая была погружена в волю Грима и дух. В этот момент эта энергия пламени была продолжением сознания Грима. Грим опустил левую руку в лавовый бассейн. Через некоторое время он вытащил ее, и она была полностью восстановлена. Он наклонился, чтобы набрать лавы и поместить на грудь. Его рана тут же исцелилась. Неожиданная травма вызвала ярость Грима. Он громко взревел и начал новую волну атак. Глава 183. Насколько ужасающими были огненные гиганты, сражающиеся в полную силу. Рыцари-ведьмаки могут поведать об этом из их личного опыта. Пламенный демон, в которого превратился Грим, а также огненный лорд, попали под обстрел ледяными стрелами, когда они подходили к краю лавового бассейна. Заклинание огня, наполнявшее небеса, превратили убежище ведьмаков в море пламени. Глиняные големы координировались с каменными змеями. Каждый раз, когда они появлялись, они хватали рыцаря и бросали его в бассейн лавы. Остальная часть работы заканчивалась Гримом и огненным лордом. Используя этот метод, Грим уже убил 4 рыцарей-ведьмаков подряд. Чтобы привлечь к себе рыцарей-чароразрушителей, Грим взял на себя дополнительный риск, покидая бассейн лавы и принося с собой огненного лорда на берег. Когда пламенный демон прошелся по берегу, он оставил позади темно-красный след лавы. Это был редкий шанс. Хотя Нинтер знал, что это был трюк, он окружил врага. Нинтер хотел заставить Грима вступить в прямую конфронтацию, а у Грима, похоже, не было иного выбора. Если позволить организованным рыцарям отступить, Актиону и Мэри будет сложно их уничтожить. С самого начала битвы Грим уже принял решение уничтожить эту армию. Для этого он рискнул отправиться вперед, чтобы привлечь внимание рыцарей-чароразрушителей. 11 рыцарей-чароразрушителей образовали небольшую группу, окружающую Грима и Огненного Лорда. Им удалось сбить их с ног и порезать. Несмотря на это, двум пылающим титанам удалось вывести свою боевую силу в пределы и сопротивляться. В какой-то момент им даже удалось убить рыцаря-чароразрушителя, который не смог увернуться. Несмотря на это, Грим потерял двух каменных змей продвинутого уровня и одного каменного змея уровня псевдоадепта. Когда Грим уже не мог терпеть безостановочные атаки противника, он взмахнул скипетром огненного лорда и вызвал другое огненное божество. В мгновение ока появилось три огненных великана с двумя каменными змеями и дюжиной глиняных големов. Каменные змеи и глиняные големы отвечали за оборону. Три пламенных гиганта отвечали за огненные заклинания, пытаясь изо всех сил превратить все вокруг них в море пламени. В этот момент рыцари-чароразрушители наконец осознали огромную разницу между еретиком перед ними и еретиками, с которыми они сражались ранее. Среди тех, с которыми они сражались в прошлом, всегда были сильные еретики, но обычно было достаточно одной мощной атаки, чтобы их убить, а еретик перед ними обладал огромной силой, телосложением и несравненными стихийными атаками, которых не было у других еретиков. Хотя скорости не хватало, слабость замещалась областью лавы, которую он создал. Если бы не было столько големов и огненного лорда, рыцарям потребовалось бы только 3 или 4 человека, чтобы защититься от нападений Грима, а остальные могли бы схватить его. Но теперь, когда бассейн лавы расширялся, место, где они могли стоять, быстро уменьшалось. У Нинтера больше не оставалось выбора: признать проигрыш этой битвы и быстро вывести оставшиеся войска, или остаться и выжидать возможности. Если бы они могли убить этого пламенного гиганта и получить победу на этом главном поле битвы, другие два еретика, скрывавшиеся во тьме, не имели большого значения. Грим использовал колебания своего врага. Но после того, как второй рыцарь-чароразрушитель был убит, Нинтер принял мучительное решение. Мрачный звук рога прозвенел на поле битвы. Рыцари-ведьмаки начали отступать. Они были готовы прекратить эти страдания. Рыцари-чароразрушители продолжали сражаться с Гримом и его армией, чтобы позволить рыцарям-ведьмакам отступить. Удар за ударом уменьшал количество глиняных големов. К сожалению, Нинтер не осознавал разницу между ним и врагом, на которого они нацелились. Отряд рыцарей-чароразрушителей, который он возглавлял, ставил решающим фактором победу над лидером врага, Гримом. Однако Грим возложил все свои надежды на победу над группой рыцарей-чароразрушителей. Почему это важно? Сколько там рыцарей-ведьмаков? Даже если бы там был один Грим, он был уверен, что сможет уничтожить всех своих врагов. Проблему создавали только чароразрушители. Таким образом, даже если он позволит всем рыцарям-ведьмакам уйти, он решил не оставлять в живых ни одного из рыцарей-чароразрушителей. После звука об отступлении, ведьмаки быстро отступили от долины. Между отрядом чароразрушителей и ведьмаками было около 200 метров. Увидев это, пламенный демон Грима издал рев, который потряс небо. Наконец, настало время для решительного удара. Первой жертвой, естественно, было огненное божество, которое можно было вызвать в любое время. Он рванул в строй чароразрушителей. Внезапный удар мгновенно уничтожил их формирование. С начала битвы 12 оставшихся рыцарей-чароразрушителей использовали свои навыки верховой езды и мощные методы борьбы. Часто чароразрушители наносили убийственный удар и проскакивали мимо, а второй рыцарь уже активировал порез взрывного креста. Между тем, третий рыцарь готовился атаковать после. Именно благодаря таким постоянным атакам они могли взламывать оборону и убивать врагов. Но теперь посреди поля битвы появился искусственный вулкан, после взрыва огненного божества. Интенсивная жара, палящие потоки пламени, а также расплавленная лава, все это полностью нарушило атаки рыцарей. Они пытались укрыться. Именно этого хотел Грим. Он громко рассмеялся. Со странным движением он и его огненный лорд исчезли со своего места и появились рядом с заклинателем, который был изолирован от своих спутников. Прежде чем он смог отреагировать, в пламени уже появились Грим и огненный лорд. Огненная телепортация. Они протянули свои ладони и схватили рыцаря всеми своими заклинаниями. Огненный шторм, пламенный столб, возгорание, цепь огненных шаров. Грим больше не сдерживался. Тело противника раздиралось. Даже магического жеребца под ним разрывало в клочья. Эдвард. Болезненный крик Нинтера не мог спасти жизнь его спутника. Эдвард был его самым способным помощником в отряде. «Отступаем, отступаем, быстро отступаем!» Нинтер стиснул зубы. Подавляя желание броситься на Грима, он громко кричал спутникам. Грим бы не позволил им сбежать. Бум-Грим, превращенный в пламенного демона, и огненный лорд телепортировались на путь отступления у устья долины. Глава 184. Саморазрушение огненного божества создало ужасный кратер посреди долины. Сюда быстро стекала лава из бассейна. Потоки огня, излучающие невыносимые температуры, заполняли кратер, сжигая все на своем пути. Вероятно, не пройдет и 15 минут, прежде чем вся долина покроется кипящей магмой, превратив все здесь в огромный бассейн лавы. Таким образом, с мощным противником перед ними и пламенем моря позади, единственным путем для побега оставшихся 11 рыцарей-разрушителей был путь через блокаду Грима. Это был единственный способ выжить. Из леса вокруг долины зазвенели странные крики. Группы кровососущих вампиров вырвались изнутри, мчась к ведьмакам, которые хотели вернуться и спасти своих лидеров. Что касается лесов, в которых оказались ведьмаки, земля под ними разверзлась. Бесчисленные скорпионы выскочили из-под земли, мгновенно нарушив построение рыцарей. Отправив всех своих подчиненных, чтобы справляться с рыцарями, кровавая Мэри и Зложу Коктион превратились в красную вспышку и черный дым, вырвавшихся из леса и летящих над Гримом и Огненным Лордом, чтобы наброситься на неорганизованных чароразрушителей. Грим свистнул и позвал своего громового гиганта, а также двух каменных змей уровня псевдоадепта, и заставил их заблокировать устье долины вместо него. С другой стороны, он и Огненный Лорд ухмыльнулись и исчезли в стихийном пламени, появившегося из ниоткуда. Теперь, когда формирование рыцарей-разрушителей нарушено, это было идеальное время, чтобы воспользоваться хаосом и многих убить. Даже Мэри и Актеон не удержались от желания атаковать, почему Грим, который так много работал, чтобы создать эту ситуацию, упустил ее. Несмотря на то, что их тела и экипировка были превосходными, убить всех рыцарей по-прежнему было невероятно трудной задачей. В поединке один на один Мэри и Актеон имели шанс на победу от 70 до 80%. Но если им предстояло столкнуться с двумя врагами одновременно, их шансы на победу упадут до 40 или 50%. У Грима, с другой стороны, был Огненный Лорд, который был похож на клона уровня адепта. Если бы он нашел возможность, он мог бы мгновенно телепортироваться к противнику, и два пламенных гиганта закидали бы врага заклинаниями. Рыцаря-разрушителя, который мог бы противостоять такой бомбардировке, не существовало. Глиняные големы запутывали рыцарей-разрушителей, согласно инструкциям Грима. Им не нужно было драться с врагом, а просто уйти под землю и мешать движениям жеребцов. На поле битвы было 18 глиняных големов, 3 каменных змея продвинутого уровня, 3 адепта и Огненный Лорд. Такие условия могли обернуться катастрофой для рыцарей-разрушителей, но для адептов, обладающих таинственными способностями, не было лучшего поля битвы. У Мэри были крылья летучей мыши, ее скорость была в несколько раз выше, чем у рыцарей-разрушителей. В таком суровом окружении она парила вокруг толпы и часто использовала свой малиновый длинный лук, чтобы стрелять во врага, время от времени приближаясь и выпуская свои острые когти, чтобы вступить в драку. Мэри в полной мере пользовалась преимуществом своей скорости. С другой стороны, Актеон был все еще столь же загадочен, как обычно. Черный дым, в который он превратился, постоянно рассеивался и собирался вокруг врага. Иногда он возвращался в свою человеческую форму, злобно смеясь, открывая рот и выпуская рой летающих жуков. В других случаях его тело просто рассеивалось на десятки тысяч странных скорпионов, которые бросались на врага. Когда его атаковали, он просто возвращался в черный дым. Рыцари-разрушители могли использовать только огонь против такого противника. Даже их морозные мечи не могли ничего сделать Актеону. Даже после продолжительной битвы рыцари не знали, был ли Зложук человеком или же жуком, не говоря уже о попытке найти его слабое место. Исключительное магическое сопротивление и гибкое руническое оружие, которыми рыцари-разрушители так гордились, были бесполезны при столкновении с такими заклинателями другого мира. Неважно, как сильно они ранили Мэри. Если кто-то среди рыцарей кровоточит, раны Мэри исцеляются сами по себе в считанные секунды. Не имело значения, сколько раз они разгоняли кучи жуков. Когда они отлетали в другое место и собирались, Черная фигура Актиона появлялась снова. Это была постоянная пытка. Если бы у них все осталась выносливость, если бы их формирование было прочным, они смогли бы убить Мэри и Актиона путем накопления урона из-за их преимущества в численности и постоянных атак. Но теперь, под коррозией лавового бассейна, они едва ли могли найти места, где можно было бы безопасно стоять. В такой ситуации даже их выживание было проблемой, не говоря уже об окружающем враге. Если можно сказать, что Зложук и Кровавая Мэри приносят хаос и страдания рыцарям-чароразрушителям, тогда появление Грима подписало для них смертный приговор. Грим, который был экспертом огненного элементия, имел силу более 140 очков с каждым заклятием огня, которое он произнес. Сырое снаряжение рыцарей было создано для защиты от физических атак и вряд ли могло противостоять такому уровню урона от заклинаний. Взрыв огненного ядра, сеть огненных шаров, огненный шторм, пламенный столб, вулкан судного дня, пламенная стена. Один за другим мощные огненные заклинания выпускались Гримом и огненным лордом. Каждого рыцаря разрывало от такой атаки. Пока Грим уничтожал 4 рыцарей-чароразрушителей за один раз, Мэри смогла уничтожить только одного. Актион, с другой стороны, также убил только одного рыцаря-чароразрушителя. Смертность и урон от огненных заклинаний всегда были величайшими в войне. Несмотря на то, что Мэри была того же класса, что и Грим, в конце концов она была всего лишь гибким убийцей. Ее эффективность и способность прямых стычек на поле боя были незначительными по сравнению с Гримом. Зложук Актион, с другой стороны, склонялся к тому, чтобы быть злым адептом. Его способности были многочисленными и причудливыми, часто удивлявшими его оппонентов. Но когда дело доходило до грубой силы, его способности были слабее. Теперь они пытались взять на себя сразу по 2 чароразрушителя. Таким образом, единственным, кто остался для Грима, был Нинтер, который теперь был совершенно один. По сравнению с его обаянием и элегантностью в начале битвы, Нинтер превратился в одинокого волка, загнанного в угол охотником. Форма его некогда тонкой брони была помята из-за высоких температур в окрестностях. Отметины ожогов и дыша покрывали броню. Его волосы, кожа и ногти выпадали, заменялись пузырьками и ожогами, которые постоянно кровоточили. С каждым его ударом пузыри на его теле лопались и оттуда брызгал гной. Он даже не знал, сколько магических жеребцов он сменил. Жеребец, на котором он сидел прямо сейчас, был также тяжело ранен и истощен. Нинтер внезапно рассмеялся и пошел к Гриму. Он с большим трудом слез с жеребца и похлопал его по спине. «Беги! Если есть возможность бежать, беги!» Возможно, он понял Нинтера. Он издал длинный хрип, взглянул на могущественного Грима и в страхе ускакал. Без рыцаря на спине он мог найти выход из окружения скал. С большим трудом Нинтер, который решил остаться, снял броню. Он крепко сжал рунический клинок своими кровавыми, сожженными руками. Он спокойно посмотрел на Грима. Грим покачал головой, когда увидел провокацию в глазах Нинтера. Он махнул рукой, и огненный лорд последовал к последнему врагу. Разочарование наполнило глаза Нинтера. Этот враг был слишком осторожен. Даже когда у него было абсолютное преимущество, он все равно не кидался вперед. Важно отметить, какая была честь и слава, когда командир такой большой битвы лично взял на себя вражеского лидера, а противник так легко и просто упустил этот шанс. Впервые Нинтер начал понимать, почему он проиграл сегодня. Всем противникам здесь было все равно на какую-то там рыцарскую честь. С самого начала битвы Нинтер активировал бесчисленные техники. Его выносливость и воля были на пределе. Глядя на пламенного гиганта, который медленно приближался, он вытащил 2 кристалла элементия, пульсирующие энергией, и засунул их в рот. Он с криками побежал к противнику. Один из кристаллов элементия был красным, а другой – синим. Понятно, что это были кристаллы огня и кристаллы льда. 2 противоположных кристалла элементия, а также последний остаток кровавой сущности, которую он вытеснил, могли бы нанести критический урон противнику, как только он самоуничтожится, даже если он не сможет убить противника. Это был его единственный способ нанести вред своему врагу. Грим молча улыбнулся, глядя на все это. До того, как Нинтер смог что-либо сделать, огненный лорд исчез. Земля под Нинтером разверзлась, каменный змей с широко раскрытой пастью выскользнул оттуда и проглотил его. Затем каменный змей быстро погрузился в землю. Спустя короткое мгновение из глубины земли раздался глухой. Долина сотряслась. После землетрясения появилось много глубоких трещин. В этот момент опало много листьев, пыль заполнила небо. Глава 185. Армия рыцарей-ведьмаков, которая отчаянно держалась, окончательно рухнула. На них повлияла казнь из лидеров. Эдвард умер, Энтони умер, Альвар умер, Джозеф умер, список погибших ужасал. Теперь, когда имя Нинтера было добавлено в список, этого было достаточно, чтобы уничтожить их уверенность. Даниэль, Бенсон и еще два рыцаря-чароразрушителя еще не погибли и все еще сражались с двумя другими еретиками. Но если рыцари-ведьмаки хотели спасти их, им придется сначала избавиться от роя вампиров и жуков, а затем прорваться через армию элементальных големов, стоящих у входа в долину. В конце концов, им все равно придется иметь дело с этим страшным пламенным гуманоидом. Снова раздался трагический звук рога, сигнализирующий об отступлении. Рыцари начали убегать, даже оставив своих спутников, которые все еще дрались вампирами и жуками. Когда-то гордые и энергичные ведьмаки теперь были как собаки, которые потеряли свои дома и свою волю, убегающие, поджав хвосты. В лес услышались вопли их жеребцов, прежде чем они смогли покинуть поле битвы. Ужасный визг, который сотрясал их души, появился с небес над лесами. Несколько гигантских теней испустили ужасающие крики, чтобы мир узнал об их прибытии. В сердцах уже испуганных рыцарей появился еще больший страх. Они начали колотить своих жеребцов, чтобы опередить ужасающие черные тени. Их воля к битве и их настроение были сломлены. У них даже не было намерения останавливаться и проверять силу противника. Они думали о том, как быстрее покинуть эту землю кошмаров, используя скорость магических жеребцов. Но зловещие существа над ними не появились, а в лесу перед ними возникла группа грозных волшебных существ. По виду, казалось, что их расы включали почти всех могущественных тварей, которые можно было найти в гренландском лесу. У них были разных рас и видов, но у них была одна общая характеристика – их призрачные зеленые глаза. Грим стоял на входе в долину, глядя в сторону, в которой скрылись рыцари. Он тоже видел силуэты рыцарей крылатого дракона, парящих над лесом. Деревья заслоняли сбежавших, но теперь, когда даже прислали рыцарей крылатого дракона, почему бы не прибыть зверям в Уду? Похоже, что хотя адепт Киаган отклонил просьбу Грима о помощи, он все-таки подготовил кое-что. Теперь, когда Гриму и двум другим удалось нанести поражение врагу, осталось выйти из тени и закончить все остальное. Мэри и Актеон сражались с двумя рыцарями-чароразрушителями и пытались получить трофей. Независимо от того, к какой битве Грим попытался присоединиться, на него кричали и решительно отвергали. Выбора не было. Если Грим и Огненный Лорд атакуют чароразрушителя, его просто взорвет, и после него ничего не останется, даже трупа. Именно это рассердило Мэри и Актеона. В противном случае, если бы все 14 рыцарей-чароразрушителей были схвачены, они были бы идеальным материалом, чтобы увеличить силу. Таким образом, только 4 рыцаря-чароразрушителя, оставшихся на поле битвы, были трофеями, которые те так жаждали. Эти двое хотели улучшить свои родословные. Посмотрев на поле битвы и убедившись, что его бой закончился, Грим застонал и отменил трансформацию пламенного демона. Когда красная магма упала с его кожи, а расплавленные породы медленно застыли, Грим издал болезненный стон. Он был на фронте битвы, поэтому число атак, которые ему пришлось вынести, было самым большим. Элементальные големы не имеют физических чувств, а вот он как раз таки имеет. Во время трансформации большая часть урона была исцелена магмой, но боль, которую он чувствовал, все равно отпечатается в его воспоминаниях. После того, как он превратился в пламенного демона, его телосложение значительно улучшилось, и поэтому большая часть урона была смягчена его мощной регенеративной способностью, уменьшив боль, которую он ощущал. Но теперь, когда он отменил трансформацию, его телосложение пошло на спад, и телесная боль, которая была подавлена, вернулась к нему, в результате чего даже Грим, который всегда был стойким, неудержимо застонал от боли. Однако боль была не единственной вещью, которую принесла ему битва. Грим смутно ощущал, что его дух прилично улучшился, и источником увеличения силы были законы плоскости. Несмотря на то, что он был адептом другой плоскости, он проанализировал законы. От каждого убитого врага он смог получить обратную связь сознания плоскости. Это было неописуемое, уникальное чувство, как особая форма энергии, которую он никогда не ощущал раньше. Источником большого увеличения его духа была именно эта таинственная и удивительная обратная связь с плоскостью. Будучи захватчиком из другой плоскости, он был, несомненно, обозначен как враждебная сила. Но когда он был помещен в этот таинственный мир, управляемый плоскостными законами, он получил вознаграждение. Если его действия отвечали основным требованиям плоскостных законов, тогда даже хозяин плоскости, само сознание плоскости, не могло остановить его. Когда неразвитое и незрелое плоскостное сознание использовало силу плоскости для формирования совершенного и самодостаточного мира, плотные слои законов часто ограничивали бы само плоскостное сознание. Гримм убил граждан этой плоскости, и плоскость лишь могла подчиниться законам и дать Гримму награду. Это даже нелепо, но на материальной плоскости, где родилось плоскостное сознание, это было обычное явление. Туманное сознание могло бы подтолкнуть мир к определенному направлению, через тех, кто чувствовал его волю, но не могло свергнуть или изменить законы, которые оно лично создало. Более того, это была маленькая плоскость рыцарей. Сознание не было слишком ярким. Сформировать ясную и последовательную мысль, а затем отправить это сообщение своим гражданам, было невозможной задачей для неразвитого сознания. Даже сознание гораздо большего мира адептов не могло сделать что-то подобное. Таким образом, Гримм и адепты смело атаковали эту плоскость, не заботясь о том, чтобы оно информирует могущественных существ плоскости через сны и пошлет их к ним. Дело не в том, что оно не хотело, оно не могло этого сделать. Новорожденное сознание было похоже на ребенка, растущего в утробе матери. Оно могло рефлексивно действовать против вещей, представляющих для него опасность, и это ничем не напоминало мыслительный процесс взрослого. Таким образом, несмотря на то, что самые могущественные существа плоскости овладели частью плоскостных законов и чувствовали существование сознания, они не смогли построить стабильную и ясную связь с сознанием. Они ощущали волнение и гнев плоскости, но им было трудно найти цель этих чувств. В такие времена пророки стали бесценными. Во всех крупных материальных плоскостях первоклассные пророки всегда были ценным стратегическим активом. К сожалению, здесь, где ведьмаки выполняли свои задания, трудно было иметь такого пророка, который мог бы видеть будущие плоскости. Конечно, это было только потому, что Гримм плохо проинформирован. Если бы не великий адепт шестого класса на их стороне, расположение базы их адептов, вероятно, было бы раскрыто грозными существами в этой плоскости. Хотя адепт шестого класса всегда был на базе, его существование было важным для этой базы. Гримму было трудно получить четкое представление обо всех этих вещах. Прямо сейчас он погрузился в свой собственный ментальный мир, проверяя данные тела, собранные чипом. Гримм, человеческий адепт элементия первого класса, тело элементализовано, владение огнем, сила, 1.5, ловкость, 0.8, телосложение, 1.4, дух, 1.3, он в другой плоскости 15 дней, а его сила увеличилась на 0.1, телосложение на 0.2, а его дух на 0.4. Такое улучшение было редким с тех пор, как он стал адептом. Сейчас, даже если он усердно медитировал каждый день, увеличение его духа было часто десятичным числом с 3-4 нулями впереди. Если бы не его чип, он бы подумал, что он не совершенствуется. Без исключительного таланта или огромного количества редких ресурсов большинство адептов могли рассчитывать только на медленный рост духа каждый день. Естественно, такие люди, как Андерсен и Киаган, продвинулись несколько сотен лет назад, но все еще были адептами первого класса. Прохождение по такому обычному пути делало почти невозможным продвижение до адепта второго класса. Главной причиной этого было, вероятно, медленное увеличение духа. У Гримма была помощь чипа. Эффективность его медитации была в несколько раз выше, чем у других. Но даже он не мог выдержать такой скорости. Если бы это был какой-то другой человек, он, вероятно, впал бы в отчаяние. В этот момент Гримм понял чувства адепта Андерсена. Если бы его не смущали медленное продвижение изо дня в день, он, вероятно, не стал бы прибегать к таким крайним средствам. Возможно, он уже сошел с ума, когда планировал кровавый ритуал. Глава 186. После победы адепты на базе стали еще более занятыми. Рыцари крылатого дракона били своими широкими мясистыми крыльями, поднимаясь и приземляясь в лагере и таская рыцарей-ведьмаков. Эти исключительные трофеи воины были отправлены в лабораторию адепта Киагана, и ожидавшее их там было ужасающим кошмаром, которого они никогда не испытывали в своей жизни. Гримм увидел того подростка, суетившегося среди остальных. Теперь он был важным помощником адепта Киагана, помогающим ему выполнять некоторые в модификации зверей Вуду. Киаган передал его работу по проверке инвентаря для свежего материала и подошел к Гриму. «На этот раз ты хорошо справился. Лорд Саруба упомянул тебя. Кажется, он обратил на тебя внимание». Киаган похвалил Грима и похлопал по плечу. Было очевидно, что адепт Киаган чувствовал уважение и восхищение лордом Саруба от всего сердца. Но как только он подумал о том, что ничто на базе адептов нельзя скрыть от лорда Саруба, Грим почувствовал, как дрожь спустилась по его позвоночнику. Но он лишь любезно откликнулся на похвалу. Он даже проигнорировал кровавый отпечаток руки на плече. «Почему этот малый все еще жив?» — с любопытством спросил Грим. Когда он передал подростка Киагану, Грим подумал, что он вернется и обнаружит его тело, связанное с каким-нибудь зверем. «Наш план состоит в том, чтобы управлять этой плоскостью, поэтому местные марионетки – это необходимость. У него есть исключительный талант. Если мы внесем небольшие изменения, он легко мог бы стать одним из лучших заклинателей этой плоскости. Когда придет время, будет легче, если он сделает все за нас». Злая улыбка появилась на холодном лице Киагана. «Как тут с ресурсами? Из текущего анализа наибольшей стратегической ценностью обладают белая алаказия, травы огнестрельного дракона, травы королевской крови, звезды морского духа, пространственные камни и селекционные цветы здесь есть». «Пространственные камни и селекционные цветы?» У Грима были сомнения. Все материальные плоскости развивались из крошечных псевдоплоскостей, и время, затраченное на такое развитие, часто требовало нескольких сотен тысяч лет. Таким образом, в ходе своего длительного развития внутри плоскости была высокая вероятность встретить пространственные камни, которые дрейфовали из глубин галактики. Эти камни являются одними из основных материалов, используемых при построении массивов дальней телепортации. Даже в богатом ресурсами мире адептов это были стратегический ресурс, строго контролируемый адептами высшего класса. У обычного клана адептов не было доступа к нему. С другой стороны, селекционные цветы – это редкое растение, но также и уникальная трава. Используя такой цветок в качестве основного ингредиента, адепты-алхимики могут заваривать таинственное зелье, которое позволяло сильным адептам рожать. Важно отметить, что в истории развития адептов адептам выше второго класса было чрезвычайно сложно иметь потомство. С одной стороны адепт высшего класса, а с другой – обычный человек. Шанс иметь нормальное потомство был астрономическим. Если обе стороны были адептами высшего класса, шансы становятся еще ниже. В конце концов, адепты были группой людей, которые постоянно меняли, модифицировали и мутировали свое тело в процессе продвижения, почти так же, как магические существа. Более того, многие мутации были естественными, случайными мутациями. И неважно, что большинство адептов высшего класса по-прежнему сохраняли внешний вид человека. Если подробно рассмотреть их телесную сущность, сразу ясно, что они совершенно отличаются от людей. Некоторые мутации были еще глубже. Например, адепты даже переносили сущность их души во что-то совершенно неузнаваемое. Если такой адепт был бы вместе с аналогичным партнером, их шанс родить нормального человеческого ребенка был почти нулевым. Честно говоря, их шанс родить волшебное существо выше, чем родить человека. Итак, вот почему кланы придают такое огромное значение продолжению и наследию семейных родословных. Они побуждали адептов низкого класса быстро оставить родословную и потомство для клана. Если талантливый адепт появился среди потомков большого клана, ему даже не надо было тратить усилия на поиски красавиц. Его семья сама находила всевозможных привлекательных женщин. Это было одновременно благом для адепта, а также для того, чтобы клан продолжал свою родословную. Таким образом, любые средства или лекарства, которые могли бы помочь зачатию, стали редким ресурсом, который пользовался большим спросом. Селекционные цветы были одними из таких удивительных растений, которые позволили превосходным генам как отца, так и матери идеально слиться и создать ребенка с удивительным и сильным талантом. Что касается того, будет ли ребенок человеком, никого это не заботило. Открытие таких цветов в этой несущественной плоскости, несомненно, принесет огромную пользу для клана Сарабу. И они, как группа адептов, которые вели здесь раскопки, также будут вознаграждены. Адептам-ветеранам, возможно, такие награды большой пользы не принесут, но для новых продвинутых адептов, таких как Грим, у которых вообще не было богатства, это означало, что не придется носиться и собирать ресурсы еще 100 лет. В такой ситуации, у Грима было не менее 200 лет свободного времени, чтобы медленно накапливать знания и исследовать направление его будущего развития. Обменявшись еще несколькими словами с Кяганом, Грим вернулся в ряд каменных домов, выбрал случайный дом, закрыл дверь и пошел отдыхать. В битве до этого он выложился на все 100, и соответственно, его дух был истощен. Эти потери не восстановятся сами по себе. По крайней мере, теперь не будет угроз базе адептов после истребления этих ведьмаков. Наступил мир. Грим расслабился, призвал громового гиганта, чтобы защищать его, и погрузился в сон на каменной кровати. Пока он спал, Мэри вернулась на базу, принеся с собой 2 иссушенных рыцаря-разрушителя. Несмотря на то, что такие трофеи не имели большого значения, Кяган с радостью их принял. В конце концов, по сравнению с Актеоном, Мэри хоть что-то принесла. Актеон даже засохшего трупа не оставил. Однако у него была группа странных огромных черных жуков. Их было около 21 или 22. Похоже, что это были его новейшие достижения. Адепт Кяган был ветераном, который продвигался 3 столетия. Он смог быстро определить, что это группа жуков-каркасов. Хотя это были молодые жуки, у них была ужасающая сила. Жуки-каркасы – ужасающие магические существа, которые живут в группах. У них была твердая оболочка, которая не уступала адептам по очищению тела. Они могли летать, рыть туннели и использовать свои острые зубы или когти, чтобы атаковать своих врагов. Взрослые особи могли похвастаться превосходным сопротивлением к магии, так что даже атаки заклинаний ниже 100 очков урона не могли поцарапать их тела. Со всеми этими преимуществами вместе, рой жуков-каркасов был врагом, которого точно не хотел заиметь адепт. Скорпионы, которых он раньше кормил плотью и духом, были слишком низкими и не могли использоваться в важных битвах между адептами. Но теперь, когда появились жуки-каркасы, это означало, что Актеон сумел поднять свой рой злых жуков до уровня, который соответствовал ему как адепту. Когда все эти каркасные жуки созреют, Актеон станет страшным человеком, даже среди адептов первого класса. Мэри стиснула зубы и ушла. Перед этим проверим, где Грим. В лесу погибла целая армия рыцарей. Если бы она не скроет эту весть, вся провинция Дуран будет предупреждена. Поэтому Мэри поспешила обратно в город Голубого холма, чтобы использовать свое влияние там и пресечь всевозможные неприятные новости, прежде чем они распространятся. Актеон, у которого было подобное бремя, долго не оставался на базе и быстро ушел в лес. Ему нужно было настроить ловушки с жуками на всех ключевых входах в гору, чтобы избежать распространения новостей наружу. На краю гренландского леса были 2 горные деревни и небольшой городок. Он захватил только деревню Колка. Если охотники или искатели приключений из другой деревни или города ворвутся на поле битвы и что-то найдут, их попытки скрыть правду будут напрасными. Кстати, группа жуков-каркасов нуждалась в большом количестве крови. На этот раз Актеон уже планировал завоевать оставшуюся деревню и город. Он сможет стереть все источники информации, а также увеличивать свои силы. Почему бы ему не сделать это? Прошло 4 дня, прежде чем Грим проснулся. Он не хотел просыпаться так рано, но странный поток энергии рядом с ним мешал ему спать, поэтому ему пришлось проснуться раньше времени. Он только открыл глаза, как почувствовал сильный и интенсивный поток. Этот пространственный поток был настолько знакомым, что Грим смог определить, что это немедленно. Сверхдальняя межплоскостная телепортация. Они перенеслись сюда, благодаря такой телепортации. Телепортация была болезненным и мучительным опытом для Грима, поэтому он очень хорошо ее помнил. Но, хотя он и понимал происхождение этого потока, в голове Грима появилось больше вопросов. По словам адепта Кягана, вторая группа адептов должна прибыть через месяц. Но теперь, Грим проверил уведомления на своем чипе, они были в этой плоскости не более 18 дней, 11 часов, 33 минуты 31 секунды. Вопрос только что появился в голове Грима, и он холодно усмехнулся. Как и ожидалось от адепта 6 класса, который мог манипулировать и играть другими. Он сказал, что они прибудут через месяц, но на самом деле ему понадобилось всего 18 дней, чтобы отправить подкрепление. Таким образом, даже если среди них были предатели или если кто-либо из них был захвачен местными жителями, информация, которую они могли бы раскрыть, была бы неточная и вряд ли повлияла бы на последующие действия. Этот план лорда Саруба, вероятно, обманул даже Киагана. Глава 187. Когда Гримм удалил защиту на двери, убрал громового гиганта и вышел из каменного дома, он увидел, что несколько адептов тоже стоят у дверей, глядя на башню. Выражения на их лицах были разнообразными. Увидев, что Гримм вышел, все кивнули и поздоровались с ним, затем снова посмотрели на башню. Именно тогда можно было увидеть ударные волны, вызванные пространственным потоком. Несколько пространственных складок, похожих на рябь на воде, начали распространяться во всех направлениях. Когда рябь достигла оборонительного массива, две силы столкнулись и направили рябь в других направлениях. Там было много пространственных осколков. К счастью, ранее установленный защитный массив сумел предотвратить распространение пространственного потока и не позволил ударным волнам разойтись за пределы иллюзорного барьера. В противном случае, из-за интенсивности пространственных ударных волн, самые могущественные существа этой плоскости обнаружили бы колебания этой области через законы плоскости, которые они освоили. Пространственный поток стал плотнее. Наконец, рябь сошлась в одной точке внутри башни, и со звуков разрыва медленно открылась дверь телепортации. На этот раз никто на базе не получил информацию о телепортации, и поэтому никто не знал о размере и качестве подкрепления. Все просто молча ожидали окончательного результата. Через час после того, как дверь телепортации исчезла, вход в башню постепенно открылся. Группа адептов вышла наружу во главе с сэром Фюгином. Прибывшими были адепт второго класса сэр Фюгин и 23 других адептов семьи Саруба. Эти адепты явно были ветеранами, которые обычно размещались в меньших плоскостях, поэтому им не нужны инструкции. Они уже сновали здесь, делали опросы базе и вносили корректировки на основе своих наблюдений. С другой стороны, сэр Фюгин направился к Киагану и остальным и начал задавать подробные вопросы о ситуации вокруг базы. Роботизированные звери, звери Вуду и каменные големы были призваны для очистки внутри базы. Карманы и сумки адептов были заполнены до краев. Было очевидно, что они подготовились, и поэтому их движения были четкими и быстрыми. Несколько зданий на краю лагеря были снесены. Роботизированные звери махали своими металлическими руками, хватали кирпичи и камни, кидая их наружу. Каменные големы разглаживали землю. Казалось, новоприбывшие адепты были недовольны планировкой базы, и они хотели снести все и начать заново. Адепты собирались около башни, указывая туда и сюда, как будто они обсуждали строительство новой башни адептов. Киаган и другие ветераны почтительно стояли рядом с сэром Фюгином, тщательно отвечая на каждый из его вопросов. Когда Фюгин услышал, что двое адептов скрылись за пределами базы и успешно захватили контроль над деревнями вокруг леса, а также небольшой человеческий город, удовлетворенная улыбка появилась на его обычно холодном лице. Пока они говорили, несколько адептов, командовавших группой каменных големов, предстали перед лабораторией зверей Вуду Киагана. Когда он увидел, что они собираются использовать свои каменные кулаки, чтобы снести лабораторию, местный подросток выбежал оттуда, крича и размахивая руками. Адепт, парящий в небе, махнул рукой, и из-под земли появился огромный куст тернистых, темно-зеленых цветов, схвативший подростка. Затем адепт подлетел и использовал свой черный кончик пальца, чтобы разрезать кожу подростка. Он взял немного крови и попробовал ее, кивнув в удовлетворении. В следующий момент, адепт наложил массив души на голову подростка, будто он собирался выжать все воспоминания его души. Губы Киагана дрогнули, он обернулся и мягко объяснил адепту Фюгину. «Сэр, у мальчишки есть талант к заклинаниям. Я думал о том, чтобы сделать его нашими глазами и ушами, а также нашей марионеткой, вы не думаете?»